Юлия Бузакина. Я ваша босс. Год. Читает Елена Калиева. Глава 1. Босс. Павел Демидович, вы что, не были на утренней планерке для руководителей? До боли знакомый голос доносился откуда-то слева и жутко раздражал. Да и как можно не раздражаться, если прошлым вечером мой лучший друг прощался с холостой жизнью? Веселье закончилось всего пару часов назад. Я даже глаза разлепить был не в силах, не то что понять, чего от меня хотят в такую рань. «Просыпайтесь! Кому говорят?» Визгливый голос моей помощницы Евгении ударил в голову набатом. Ледяная вода, которую плеснули мне в лицо, резко привела меня в чувство. Скинув голову, я начал таращиться по сторонам диким взглядом. Мне удалось сфокусироваться на распылителе для цветов в руках у пигалицы с голубыми глазами и собранными в тугой пучок светлыми волосами. «Ах, да!» Это она работает моей личной помощницей по распоряжению совета директоров. Или секретаршей. Вспомнить бы. Евгения, какого черта? Клянусь, я вас уволю. Не уволите. Вы просто не можете этого сделать. Меня наняла ваша тетя. Я едва успел прикрыться рукой, прежде чем ледяная вода полетела мне в лицо второй волной. Ругаясь самым грязным образом, я медленно вытер воду с лица, стряхнул крупные капли с помятой рубашки, нащупал пиджак на спинке кресла. Голова раскалывалась после шумной вечеринки. «Только попробуй нажать на распылитель еще раз, и клянусь, я его отниму и с его помощью разотру всю косметику на твоем лице», произнес вкрадчиво, готовый сорваться на агрессию. «Ах да, забыл, ты же у нас не красишься. Что ж, тогда я намочу твою блузку так сильно, что она прилипнет к телу и выставит на показ твой кружевной лифчик». Помощница опасливо посматривала на меня. Все еще направляя мне в лицо распылитель, медленно отступила к двери. «У нас был мальчишник, понимаешь?» Я попытался наладить с ней контакт, но это все равно, что беседовать со стиральной машинкой, у которой выставлена четкая программа стирки. «Уверен, ты справилась на ура с моими обязанностями. А теперь оставь меня одного, пожалуйста. Мне просто необходимо прийти в себя». Евгения несколько мгновений смотрела мне в глаза осуждающим взглядом своих кристально-голубых глаз, а потом хлопнула дверью и ушла. Она громко ушла. Да, именно громко, потому что стук ее каблуков и грохот двери кабинета, кажется, только что раскололи мой череп надвое. Робот, а не женщина. Где моя тетушка таких находит? Интересно, у Евгении имеется кнопка «вкл-выкл»? Стоп, а каблуки-то откуда? Она купила новые туфли? Где ее потертые бесшумные балетки? Надо прекратить выписывать ей премии. Я тяжело поднялся из-за стола. Перед глазами все кружилось. Надо набраться сил и добраться до крана с холодной водой. А потом спортзал на первом этаже нашей компании, контрастный душ. Через пару часов я буду в норме, только бы найти аспирин. Аспирин точно поможет. Трясущимися руками я распахнул шкафчик, в котором была спрятана аптечка на все случаи жизни. Стянул коробку с лекарствами на стол и принялся отчаянно рыться в поисках спасительного аспирина. Нет. Его нет. «Женя!» – застонал я от безнадёги. «Евгения, немедленно зайдите в мой кабинет!» Тишина. «Да что ж это такое? Где эта дрянная девчонка? Почему она мельтешит перед глазами, когда не надо, а когда ее помощь нужна, позарез исчезает?» Коробка не удержалась на столе и рухнула на пол, вывалив содержимое. «Евгения, я вас уволю, клянусь!» «Уволю!»